Глава 13. Все тот же уверенный и жесткий взгляд в сочетании с милой улыбкой. Кира заправила за уши непослушные волосы и отошла от меня на пару шагов, придирчиво рассматривая Ориджа. «А ты подрос, что ли?» — весело спросила она и снова приблизилась. «Выспался просто», — улыбнулся я, пустив по визору веселые смайлики. «А ты все еще пешком?» «Так скажем, произошел несчастный случай». Кира пожала плечами, едва заметно кивнув на голову на стене. «Новая Снежанна все еще в производстве, так что перебиваюсь всяким разным. Ты проездом или по делам?» Я неопределенно махнул рукой, типа и по делам, и проездом. «Поговорим? Только предлагаю переместиться в более уютное место», — предложила девушка, обводя рукой помещение, где мы находились. «Все эти чучела и отрезанные головы не добавляют романтики, но я знаю один бар». Тут я не мог с ней не согласиться. Правда, что-то мне подсказывало, что наш разговор вряд ли будет романтичным. Кира скинула мне координаты бара, и первая вышла из здания прошутеров. «Встречаемся там, через 20 минут», — бросила она на ходу. Я еще немного покрутился среди охотников. Послушал разговоры про кракенов и особенно про способы усилить дроидов в агрессивной среде. Как я понял, так называли ту самую субстанцию, которую здесь принимали за воду. Оказалось, что кракена, точнее, кракена, охотники говорили о нем исключительно мечтательно и с придыханием. Еще никто ни разу не поймал. Более того, его толком и не видели, только общий силуэт с рядом параметров, которые успел засечь сканер одного из видного члена общества. А потом эти данные восстановили из логов, считай, из черного ящика в шлеме как-то последнее, что увидел перед собой оригинал этого охотника. Ну, так даже интересней. А вот по поводу агрессивной среды, как оказалось, ничего толкового не изобрели. Только некий состав, позволяющий клонам продержаться под водой, чтобы хоть как-то сравнять их шансы с природными возможностями оригиналов. Я вышел из здания, пропустил перед собой три машины и, следуя указаниям искорки, свернул на соседнюю улицу. Бар, где меня ждали, находился в пустынном переулке и носил название «Пристрелище». То ли «Стрельбище», то ли «Пристанище», а может и «Седалище». В общем, довольно странная идея для вывески, но сам бар выглядел более чем обычно. Паб с деревянной стойкой и новой музыкальной системой. Единственное, что тут напоминало об охотниках, — это карикатурные постеры на стенах. Сцены охоты, крупные и редкие монстры — все это было подано в виде комиксов, а герои сюжетов напоминали шаржи, которые за 5 минут делают уличные художники. Такие картинки, где лицо перекошено и нос большой. Я пришел раньше, и к тому моменту, когда в дверях появилась Кира, уже заказал ей шот водки. Помнил, что девушка предпочитала крепкие напитки, а изысков здесь не подавали. «О, спасибочки! Я вижу, ты меня не забыл!» — обрадовалась Кира, усаживаясь напротив. «Даже помнишь, что я предпочитаю пить?» Девушка повертела в руках запотевшую от холода рюмку и сделала глоток. «Ну, рассказывай!» — скомандовала она. «Все приличия первой встречи после долгой разлуки соблюдены?» «Это ты рассказывай. Зачем ты пытаешься... Как там было написано? Узнать секреты общества?» Кира лишь пожала плечами и затянулась вейпом. «Где доказательства, что это как-то со мной связано?» «Действительно», — кивнул я. «Тогда давай еще по одной и до скорой встречи. Как говорится, и чем дольше расставание, тем приятнее радость встреч, а?» «Ах, мерзлота вроде, а вокруг одни душнилы», — скривилась Кира. «Ладно, сразу к делу. Мне нужна твоя помощь». Кира осмотрелась по сторонам и придвинулась поближе к столу. Допила свой шот, закашлялась, а затем махнула рукой бармену и указала ему на пустую рюмку. Кастом за стойкой кивнул. Я тоже осмотрелся. Помимо нашего, в помещении был занят только еще один столик у самой стены, за которым сидели два боевых майтоновских клона. Скорее всего, охранники одной из шахт в промышленной зоне. Перевел взгляд на Киру. Девушка водила пальцем по столу, вычерчивая на пыльной поверхности беспорядочные узоры. «В общем, мне нужен свой человек в гильдии», — наконец сказала она, оторвала взгляд от стола и посмотрела прямо на меня. «А я тут при чем? Я там не состою». «Это я тоже знаю». С этими словами Кира достала из кармана кожаной куртки брошюру и протянула ее мне. «Я сама планирую, но чувствую, у тебя шансов побольше будет». «Рошутерс, С-98. Охота на Кракена». Надпись на обложке была стильной, сразу видно, на дизайнере не экономили. А дальше шли детали и условия. Они явно рассчитывали не на новичков, а наоборот, на топовых членов общества. Баллы внутреннего рейтинга, награда. Все цифры привлекали мое внимание большим количеством нулей. Кракена можно назвать суперпризом, ради которого стоило постараться. А для новичков, кто пока только собирался вступить в гильдию, это был скоростной билет. Без испытательного срока, который длился от 3 до 6 месяцев. Без предварительного рейтинга, полученного за сотни предъявленных трофеев, и даже без членского взноса. Эдакий wildcard. «И?» — спросил я, откладывая брошюру в сторону. «Все просто», — пожала плечами Кира. «Убей Кракена, вступи в гильдию, проникни внутрь и подключись к их сети, а дальше я уже сама». «Ха, отличный план, но мне-то это зачем?» — хмыкнул я. «То, что мне самому нужны данные, я решил пока не афишировать». В этот самый момент Кастом вышел из-за барной стойки, приблизился к нам и поставил перед Кирой ее заказ. «Охотники гильдии поймали очень редкое существо», — начала Кира и снова затянулась вейпом. «Его поджелудочная выделяет какой-то там секрет, который можно синтезировать и впоследствии использовать для лечения синдрома Спирса-Брюса. Знаешь, что это?» «Читал мельком. Аутоиммунное заболевание, проявляющееся в основном у детей тех, кто слишком много времени провел в мерзлоте. Летальность больше 90%, практически не поддается лечению». Меня на нее несколько раз Симонов проверял, учитывая, сколько лет я здесь провалялся. Он ничего не нашел, но на Большой Земле это было проблемой. Из-за подвигов первых исследователей 4-го полюса, когда толком еще ничего не знали об опасностях мерзлоты, синдром этот, так или иначе, коснулся чуть ли не каждой второй семьи. «Так это же отличная новость!» «Ну, как тебе сказать?» Девушка снова прервалась на затяжку. Привстала из-за стола и сняла с себя кожаную куртку, оставшись в черной футболке. «Был аукцион, и его выиграла Биотек Модерна. Знаешь их?» Я кивнул, потому что это название много раз мелькало в списках лекарств, которые мы закупили для Татьяны. Причем в разделе самых дорогих и эксклюзивных. «А раз знаешь, должен понимать, что лечить-то никого не будут. Точнее, будут, но за очень большие деньги. Настолько большие, что для больных будет без разницы, изобрели лекарство или нет. Один фиг, достать не смогут». «Это понятно. Непонятно другое. Ты здесь при чем?» «Есть некие люди, мои заказчики, которые не хотят отдавать Модерне эксклюзив». «То есть твоя задача — спереть поджелудочную монстра у одной фармакомпании и отдать другой?» — уточнил я. «Не совсем так», — возразила Кира. «Ученые Модерны скоро будут здесь, чтобы извлечь секреты и синтезировать его на месте. Перевозку орган не выдержит даже в том контейнере, который ты приобрел». Лукаво улыбнулась она. «Ага, значит, наша встреча не была случайностью». «Так что мне нужна уже итоговая формула вакцины. И не для конкурента, а для группы компаний, которые сделают что-то типа дженерика, который будет доступен для большего количества людей по всему миру. Так что миссия, считай, благородная. Что скажешь?» «Сколько платят?» — поинтересовался я. «То есть слова про благородство миссии ты не расслышал?» Не получив от меня ответа, девушка выпила половину принесенного ей шота и, немного подумав, озвучила сумму в 100 тысяч кредитов. «Кто заказчики?» «Не могу сказать», — покачала головой Кира. «Но вакцину смогут производить на государственном уровне. По сути, она станет бесплатной». «Что-то я тебе не верю», — протянул я. «В благородную цель я мог поверить, но в благородную Снежанну — ни капельки». «А вот сейчас обидно было. Но пусть будет 150». «250, и я подумаю». 200, и думать некогда», — подмигнула девушка и поднялась со своего места. «Времени у нас не больше недели, так что долго резину не тяни. Вариант с обычным членством нам не подходит. Нам нужен Кракен». «Это понятно. Только его еще найти нужно». Задумчиво протянул я. Открыл карту в поисках ближайших водоемов. Там, где я бродил раньше, кракенов вроде бы не водилось. «Тут я смогу помочь», — снова подмигнула Кира. «Провела уже разведку. Лови координаты. Всего-то 3-й сектор отсюда. Считай, одна нога здесь, другая там». «Как-то неожиданно. Но, по сути, я уже согласился. Даже без учета моей основной цели, приключение намечалось вполне выгодное. Халтура от Снежанны, приз за Кракена и перспективу доступа ко внутренним аукционам прошутеров. Я вышел из бара и вернулся в здание гильдии. Мне показалось, что народу тут еще прибавилось. Еле протиснулся к стойке регистрации. Передо мной в очереди стояли еще 5 дроидов, 4 ориджа и 1 клон. Все были одиночками. По крайней мере, никаких общих опознавательных знаков на броне я не увидел. «Думаешь, в этом сезоне есть шансы?» — спросил клон у одного из ориджей. «Шансы есть всегда. Главное — завалить побольше монстров», — ответили ему. «Если бы только монстры были помехой». Подключился к беседе оридж класса разведчик в бело-голубой броне. «Говорят, ветераны против новичков. Снобы позолоченные. Считают, что охотятся. Это исключительно их привилегия. Мол, на заре их карьеры монстры были опаснее и не так хорошо изучены. Ну что они нам могут сделать?» Возмутился первый оридж. «Гильдии нужны взносы». Я с недоверием посмотрел на стену, украшенную головой дроида. Что-то сделать они все же могли. Вскоре подошла моя очередь, и я оказался перед большой стойкой экраном. Система оказалась полностью автоматизированной. Для регистрации требовалось ввести номер своей лицензии, отметиться в качестве претендента и заплатить взнос. После того, как я все выполнил, на экране высветился мой регистрационный номер — NHP-1013. А когда я перевел на счет гильдии 1000 кредитов, сообщение с таким же номером появилось и на внутреннем экране. Так, с этим покончили. Стараясь не задеть толпившихся у барной стойки и у экранов с расценками людей, я пробрался к выходу. Дошел до машины и, оставив Фориджа в кабине, пошел перекусить. «Вы покидаете центр управления буревестника. До рассинхронизации 5, 4, 3. Не отключайтесь, I'll be back после рекламной паузы». На кухне вертелись Джейк и Чипзик, который, после полученной карамельки, нашел себе новую жертву. Парень пытался заставить Мэйли отрабатывать вкусняшки и выполнять простейшие команды. Наивный. Сколько тут было уже таких дрессировщиков? Надо просто принять, что в сознании монстра не Чипзик для мира, а весь мир для Чипзика. К концу дня на соседнюю базу приедет робот. На нем 2 плазмы для вас с братом и небольшой запас боеприпасов для станции. «Съездите за ним вечером или завтра утром. Я могу быть занят». «Оу, конечно!» — ответил Джейк, явно воодушевленный моим выбором. «Сегодня привезем!» Парень скормил Чипзику несколько чипсов. Махнув рукой на неудавшуюся дрессировку, он отправился в операторскую. Братья взялись сооружать навес для нашего автопарка, а я, глядя в окно, заварил стаканчик с лапшой и с удовольствием съел свою порцию, наблюдая за их работой. Надо будет на обратном пути купить в новом Гринвиче продуктов. На самом деле, уже сейчас стоило заняться этим, но приоритеты по вооружению вынесли все остальные мысли на задний план. Вернувшись в кресло, я синхронизировался. Вел координаты большой лужи, которая именовалась здесь озером, и выехал из нового Гринвича. Разогнал Митсубиси до 80 км в час и, обгоняя транспортники и караваны, поехал на север. На часах было 3 часа дня. Солнце стояло еще высоко. На чистом небе не видно ни облачка. Лишь высокие вершины скал вдали были подернуты едва заметной дымкой. Высоко надо мной гаркнула черная птица с широкими крыльями, покружила над трактом и, набрав высоту, улетела в обратном направлении. Я проехал 50 километров, после чего искорка предупредила, что нужно уходить в горы. Свернув с тракта, я сбавил скорость и стал пробираться по узкой дороге, петляющей белой змейкой то между невысоких холмов, то прямо по ним. Вскоре моя машина оказалась на небольшом плато, с которого открывался неплохой вид на долину. Вышел из кабины и подошел к краю. Внизу, у подножья холма, стоял темно-синий джип «Тойота», вокруг которого бесились белые монстры, частично покрытые белой шерстью. Бледный валрус, в простонародье — поганка. Среднего размера монстры, 4-лапые, с толстыми пальцами, ярко-голубыми глазами и 2 крупными клыками, как у моржа, оттого и валрус. А поганками их прозвали из-за цвета, совсем бледные, словно мукой обсыпанные. Плюс большинство особей были ядовитыми. Выдав мне справку, искорка подсветила на карте 5 красных точек. На скорости они представляли опасность, особенно если клыками зацепят. Да и прямой контакт был чреват последствиями. Их яд действовал не хуже кислоты, разъедая даже Скайкрафт. Но зато серьезной броней похвастаться они не могли. По меркам мерзлоты, это был монстр почти класса альфа. Но для прошутеров чуть ли не первый уровень для новичков, а бивни, как самые ценные, принимались на вес. Для прохождения испытательного срока достаточно было собрать таких около 500 штук, что, видимо, доказывало серьезность намерений претендента. Поганки довольно лихо скакали вокруг джипа. Трое бодали, еще одна раскачивалась на крыше, а последняя повернулась в мою сторону и вытянула шею. И еще немного, и бодуны перевернут машину. Дверь джипа была закрыта. Я заподозрил, что внутри кто-то есть, но никто даже не пытался отбиться. А на другом конце долины, на самом краю действия сканера, на приличной скорости двигались три транспортника. Ехали явно отсюда и направлялись к тому же озеру, что и я. Я заскочил обратно в Митсубиси и поехал дальше. В какой-то момент дорога стала неровной, и мне пришлось сбросить скорость до 10 км в час. Так что, когда я, наконец, подъехал к чужому джипу, поганки уже не просто косились в мою сторону, а выстроились в боевой порядок. И чуть ли не копытами о землю били от нетерпения, а потом ломанулись на меня. Маленькое бледное стадо, ставшее еще более неразличимым в облаке снежной пыли. Я тоже дал по газам. Поехал в лобовое столкновение. Но за пару метров до первой твари резко вильнул в сторону, развернувшись почти на 90 градусов. Машину чуть тряхнуло, когда в край кузова врезался и отлетел первый монстр. Я тут же включил заднюю передачу, рванул и сбил, а потом и переехал второго монстра. Тот едва не разминулся с моим транспортником, но я догнал. Снова по газам. Но теперь вперед, чтобы сделать небольшой полукруг вокруг недовольных монстров. Высунул скаутган в окно и, не снижая скорости, выстрелил несколько раз. Подранил еще одного. Тот кувыркнулся через голову, словно ему подножку поставили. Я влетел в него передним бампером, не позволив подняться. Двое монстров, выбравшись из поднятой снежной пыли, решили не бодаться со мной. Резко набрав скорость, они бросились в разные стороны. И через 2 минуты даже со сканера пропали. Я подождал еще немного, на случай, если они вернутся, и медленно подъехал к чужому джипу. Вылез и сначала осмотрел повреждения на своем. Передний бампер даже не поцарапали, я только снял прилипший клок шерсти, больше похожий на стекловату. А вот в кузове нашелся подарок. 2 аккуратных дырки, в одной из которых застрял сломанный клык. Убедившись, что яда в нем нет, я выломал его и пошел проверять Тойоту. Подошел и распахнул водительскую дверь. На сиденье сидел мертвый клон с дыркой в визоре. Я примерил клык, который так и держал в руке. «Не подходит?» «Плюс должна быть 2-я дырка». Перевернул дроида и нашел 2-ю, сквозную, с рваными краями и более широким входным отверстием. Вернул тело дроида обратно и заметил, как из него выпала железная пластина, на которой было что-то написано. Дотянулся до нее и поднес к визору, чтобы прочитать. «Не уступил дорогу старшим». И снова подпись некоего Ньюмана. «Что-то мне уже не нравился этот Ньюман». А еще удивляла безнаказанность, с которой расправлялись с претендентом. Про взятки авангарду я здесь еще не слышал, но явно лорд какой-то непростой. Похоже, мы едем в одном направлении. Чувствую, надо будет на него тоже табличку повесить. И текст в духе «Спили мушку, лорд».